Что же удивительного в том, что городская голь шла в секту катаров и другие еретические секты и пополняла их ряды свежими силами? Однако на юге Франции, в Лангедоке, еретиков поддерживало и дворянство, не желавшее уступать свои права и вольности церковным иерархам. Церковная иерархия, претендовавшая на львиную долю доходов от торговли и ревностно накапливавшая сокровища, вызывала возмущение также ремесленников и торговцев. Катары, осуждавшие тунеядство церковников и призывавшие их к отказу от мирских богатств, находили поддержку во всех слоях общества. Вот почему попытка церковников расправиться с катарами мирными средствами, отлучениями и анафемой, что не исключало и физической расправы над ними, не приносила желательного результата. Напрасно громили их в своих проповедях преданные папскому престолу проповедники. Напрасно этих новых манихеев отлучали вселенские и поместные соборы. Число их сторонников непрестанно росло. Шенон пишет по этому поводу. Политика, основанная на предпосылке, что большинство еретиков были простаками, впавшими в ересь по неведению, и что проповедь верного учения церкви быстро образумит их и вернет к вере их отцов, была осуждена на провал, ибо опыт показал необоснованность этих надежд. Определенные действия папства, направленные на преодоление пороков церковной иерархии и клира в заряженных ересью районах, совершались слишком поздно и в ничтожных масштабах, чтобы помочь беде. Еще Бернар Клировский настойчиво ратовал за физическое истребление непокорных еретиков при помощи светской власти. По Бернару церкви следует отыскивать и изобличать еретиков, а по ее указанию светской власти их уничтожать. Если светская власть повинуется велениям церкви по борьбе с еретиками, то она тем самым признает над собой главенство церкви и папского престола. Требуя от светской власти преследовать еретиков, Бернар одновременно отстаивал право папского престола владеть обоими мечами, духовным и материальным. Хотя папа уступает второй из них светской власти, он, по словам Бернара, сохраняет за собой право использовать его там и тогда, где и когда сочтет это нужным. Как следует из программы Бернара, принятой на вооружение средневековыми папами, преследование еретиков являлось одним из непременных условий подчинения светской власти папству. Это помогает уяснить место и значение будущей инквизиции в общей политике папского престола. Создавая инквизицию, папство надеялось, в частности, использовать ее для упрочения своих позиций по отношению к светской власти. Первая попытка мобилизовать церковь на искоренение ереси, пустившей глубокие корни в Лангедоке путем массового истребления вероотступников, была предпринята папой Александром III на Третьем Латеранском соборе в 1179 году. Кроме обычных уже в таких случаях анафем в адрес вероотступников, собор впервые объявил крестовый поход против них. Собор обещал отпущение грехов на 2 года всем участников похода и вечное спасение тем, кто погибнет в борьбе с еретиками. Руководство этим походом было поручено аббату Генриху Клировскому, возведенному по этому случаю в кардинальское звание. Этот первый поход против альбигойцев, так стали именовать одну из ветвей ереси катаров и прочих еретиков, твердыней которых в Лангедоке был город Альби, привлек сравнительно небольшое число участников. Опустошив несколько областей Лангедока, воинство Генриха разъехалось по домам, а сам он вернулся в Рим участвовать, вследствие смерти Александра III, в избрании нового папы. Им стал Луций III, 1181-1185 годы, такой же сторонник беспощадных мер против еретиков, каким был и его предшественник. Новый папа созвал собор в Вероне, 1184 году, на котором огласил буллу об искоренении различных еретических учений. Булла предписывала епископам подвергать еретиков высылке, конфисковывать их имущество и осуждать их на вечное бесчестие. Она призывала очистить католическое кладбище от якобы осквернявших их останков еретиков.